Я осветил туннель фонариком и заметил две красноватые тающие точки, похожие на глаза животного. Вы поймете, что я всегда плачу по старым счетам. Вспомнил я слова Барретта и признал их правоту. Те несколько секунд, что я смотрел в темноту, оказались для меня слишком страшными. Красноватые огоньки медленно приближались. Постепенно я смог различить силуэт животного и его острую мордочку. Это была крыса. Крыса, но какая! Настоящее чудовище размером с кошку. Она осторожно приближалась к свету. Ее мех отливал коричневым блеском. Я нащупал рукой камень и запустил в нее. Но она удрала, прежде чем камень ударился о землю. Ну что ж, теперь я, по крайней мере, знал, что меня ждет. Знал, что превратило Ферриса в груду костей. Я огляделся вокруг в поисках камней и стал собирать их в кучу. Кроме того, я нашел на земле обломок деревяшки. Это было не бог весть какое оружие, но все-таки лучше, чем ничего. Одну крысу я смог бы убить, но мне все чаще приходило в голову, что здесь она не одна. Держа палку в правой руке и фонарик в левой, я прислонился к стене. Я ждал. И где-то там, в темноте, ждала крыса. Светящиеся стрелки моих часов показывали 5:20. Я находился в шахте уже более 2 часов. У меня осталось только 5 сигарет, а свет фонаря заметно пожелтел. Пытаясь продлить его жизнь, я включал его каждые 5 минут. До меня не доносилось ни единого звука. Я начал уже было дремать. Стараясь не заснуть, я сосредоточил свое внимание на тлеющем кончике сигареты. В целях защиты от крысиных зубов я обвязал шею носовым платком. Так или иначе, но мне удалось преодолеть свой страх. Может быть, я просто устал бояться. Однако вместе с тем я утратил всякую надежду выбраться отсюда, из этой тюрьмы. Сейчас моим единственным желанием было убить крысу раньше, чем она расправится со мной. Ни о чем другом я не думал. Снова послышался шорох. Я бросил камень в крысу и отогнал ее подальше. Меня беспокоило, что батарея фонаря была уже на исходе. Я выключил его и некоторое время просидел в темноте. Глаза у меня сами по себе закрылись. Вдруг произошло что-то страшное. Что-то коснулось моей ступни и двинулось вдоль ноги. Я зажег фонарик и увидел крысу, крадущуюся вдоль меня и прижимающуюся к земле. Свет обратил ее в бегство. Я взглянул в сторону туннеля и увидел вместо одной пары глаз 4. Эти твари расположились вокруг меня полукругом. Я закричал на них, но они даже не тронулись с места. Схватив горсть камней, я швырнул в них. Они исчезли, но тут же появились немного ближе. Я опять крикнул. И, встав на колени, я прислушался. Почудилось мне? Или меня действительно кто-то звал? Я постарался крикнуть погромче, и мой голос громовым эхом раздался в туннеле. Вик! Где вы?